Стена внутри. Глава первая. Город – идеальное место. В совершенстве города нельзя сомневаться, его можно только любить, нравится вам это или нет. Никто в здравом уме не решит покинуть город. А если и решит, то доктор всегда рядом и готов напомнить, что город – лучшее место на свете, из которого никто не должен пытаться уехать. Автобус скользил по дороге, не знающий ни ухабов, ни трещин в асфальте. Идеальная поездка по идеальному городу. По залитой солнечным светом улице между одинаковых белых домиков. Аккуратные заборы обнимали лужайки, заросшие идеальными газонами и образцовыми кустами, и ни одна веточка не отклонялась от совершенного плана. Гармония и порядок правили городом, чистота и покой населяли его. Никому не позволено нарушать эту гармонию. Дорога слегка покачивала автобус, как колыбельку с ребенком, и те пассажиры, которые не любовались видами города, тихо дремали в своих креслах. Ухоженные мужчины в белых рубашках и брюках. Такие же ухоженные женщины в белых платьях. Каждый знал, куда ему нужно попасть. Каждый знал, кто он и кто сидит рядом. Аккуратный бейдж на груди сообщал имя каждого всем остальным. «Седьмая улица, следующая остановка, 9-я улица», – объявил водитель, и молодая девушка двинулась к выходу, задевая других пассажиров. Ее рука чуть коснулась мужчины на переднем сиденье. Он вздрогнул и открыл глаза. Посмотрел в окно, оглядел пассажиров, самого себя и спросил: «Где я?» «В автобусе, гражданин. Мы движемся по второй улице по направлению к 9-й. Конечная остановка через 6 улиц», – отчитался водитель. «В смысле в автобусе?» – мужчина поднялся. «Какого черта я вообще делаю в автобусе?» «Вы едете в нем, гражданин. Мы движемся по второй улице по направлению к 9-й. Конечная остановка через 6 улиц». «Вы кто такие? Ты кто такой?» Мужчина схватил водителя за воротник, и автобус вильнул в сторону. «Ты куда меня повез?» «Мы движемся по второй улице по направлению к 9-й. Конечная остановка через 6 улиц». «Так, ладно. Вы кто такие?» Никто не ответил. «Что это за автобус? Ты?» Мужчина ткнул в девушку, разбудившую его. «Вот ты, говори, что происходит. Вы кто такие все?» «Я РУ-12. Вот же написано». Девушка подняла бейдж с именем и показала ему. «У вас что-то случилось?» «Что за РУ-12? Зовут тебя как?» «Меня зовут РУ-12. Если вы так знакомитесь, то это странный способ начать разговор». «Какой еще РУ? Как тебя зовут? Имя? Имя твое какое?» — закричал мужчина, и девушка отшатнулась, но в тесном автобусе нельзя отойти подальше. «Я вас не понимаю. Я РУ-12. Если у вас какие-то сложности с мышлением ПУ-22, то...» «Что за ПУ-22? Ты не беси меня. Давай нормально поговорим». Странный пассажир нервничал все сильнее. «Посмотри на меня и скажи, где я сейчас?» «Мы движемся по второй улице по направлению к 9-й», — сообщил водитель. «Да заткнись ты, дятел, я не с тобой говорю», — гаркнул пассажир, и водитель заткнулся. А пассажир снова оглянулся к девушке, назвавшей себя РУ-12. «Что за ПУ-22? Почему ты меня так назвала?» Девушка осторожно коснулась пальцем его груди, и он опустил глаза. На его рубашке висел бейдж. «ПУ-22», — сообщала надпись. «Вас зовут ПУ-22. Мы не знакомы, но если вы забыли, кто вы, то вам стоит обратиться к доктору. Водитель, срочная остановка, откройте дверь». Автобус затормозил, и девушка выскочила наружу. «Эй, погоди!» ПУ-22 рванулся следом, но двери закрылись. «Водила, дверь открой!» «Простите, гражданин, ваше поведение нарушает предписанный общественный порядок. В целях безопасности я вынужден требовать выхода строго на остановке». «Заткнись!» ПУ-22 просунул руку в кабину и дернул рычаг, открывающий дверь. «Выход до полной остановки транспортного средства запрещен. Требую немедленно остановиться и дождаться санитаров», — сообщил водитель. Гневные слова и безупречно спокойный тон абсолютно не подходили друг к другу. ПУ-22 выпрыгнул на асфальт. «На улицах города никто не лезет в чужую жизнь. Никому нет дела до вас, пока вы вписываетесь в рамки». Но ПУ-22 не вписывался. «Эй, эй, мужик!» Он кинулся к прохожему. Тот увернулся, но ПУ-22 схватил его за рубашку. «Мужик, где я? Что это за место?» «Это вторая улица, между 7-й и 9-й, гражданин. Вы могли бы отпустить меня?» «Да в жопу улицу, что за город?» «Это город, гражданин». «Что за город? Как называется?» «Он называется город, как же еще? Вы могли бы уже отпустить меня? И умойтесь, у вас кровь на лице». ПУ-22 провел по лицу. На пальцах осталась кровь. «Почему он здесь? Кто он? Почему его называют ПУ-22, если его зовут...» «Как его зовут? Почему так болит голова? Почему она в крови? Откуда несет дымом?» Он огляделся, но не увидел огня. Дым резал глаза, мешал дышать. Дыма очень много. Что-то должно гореть, как охваченный пожаром дом. Но никто не кашлял и не задыхался. Люди в белом осторожно обходили ПУ-22, шли по своим делам, и никто не волновался насчет дыма. ПУ-22 огляделся по сторонам. Одинаковые дома, идеальная улица, строго сферические кусты, и все это чуть размыто глазами, слезящимися от невидимого дыма. Это розыгрыш? Или съемочный павильон и декорации для фильма? Тогда почему он не помнит, как его зовут? «Меня зовут...» Попробовал ПУ-22, но не смог назвать имя. Но имя у него точно было. Если имя есть у него, то имена есть и у других. «Эй, мужик!» – окликнул он еще одного прохожего. «Мужик, как тебя зовут?» «И-29, гражданин», – ответил прохожий. «Я благодарен вам за проявленный интерес. Доброго дня». Паника заставляет сердце биться быстрее, накачивает в кровь гормоны, прибавляет силы и не дает тратить время на размышления. «Бей или беги!» – вот древний закон выживания, который спас жизни тысячам поколений людей. ПУ-22 побежал. Он бежал не куда-то, а откуда-то, подальше от одинаковых домов и странных улиц, но за каждым новым поворотом встречал только новые дома, и одна улица ничем не отличалась от другой. Он вспотел, устал и заблудился. Хотя что толку бояться заблудиться, если все равно не знаешь, где находился? И что толку бежать, если не знаешь, от чего бежишь и куда прибежал? Он перешел на шаг и просто шел прямо, без всякой цели. Одинаковые дома, одинаковые улицы. Люди в одинаковой одежде, с табличками на груди, И-48, ИУ-13, СУ-4. «Я не ПУ-22», — сказал ПУ-22 вслух. «У меня есть имя. Меня зовут? Меня зовут?» Имена существуют, в этом он почти не сомневался. Существуют и записываются на специальных карточках. Но не на тех, что тут все носят на одежде, а на каких-то других карточках. Их носят в карманах. Документы, вот как это называется. У него должны быть документы. Стоило подумать об этом сразу. ПУ-22 обшарил собственную одежду. Ничего. Ни документов, ни телефона, ни часов, ни ножа. Кажется, когда-то он частенько носил нож с собой. Или такую штуку из сцепленных железных колец, которые можно одевать на пальцы, чтобы... Кажется, чтобы бить кого-то. Бить кого-то железными кольцами на руке. Зачем ему было бы это делать? Это идеальный город, и в нем идеальные люди. ПУ-22 посмотрел на руки и обнаружил тонкое золотое кольцо на пальце. Это должно что-то значить, но он не помнил, что именно. Единственное, что он знал точно, вокруг него город. Лучший город в мире, и никто не захочет уехать отсюда. Нужно вернуться домой. В свой милый домик с надписью ПУ-22 на двери. И если на его груди написано это же ПУ-22, значит так и есть. «Нет!» – он спохватился и дал сам себе пощечину. «Я вам не ПУ, ясно? У меня есть имя. Понятно?» Никто не ответил. Но он никому и не обращался. Опять запахло дымом, капля пота текла по лбу, он стер ее, и пальцы покраснели. Не пот, а кровь снова выступила на его коже. Он сорвал бейдж с груди. Зачем ему повесили этот ярлык? Он топтал табличку ногами, а люди останавливались и смотрели на него. «Нечего на меня пялиться!» – прикрикнул он. «Вам нужна помощь, гражданин? Зачем вы нарушаете предписанный общественный порядок?» Тощий парень с табличкой ИУР-9 подошел ближе. ПУ-22 оттолкнул его, и парень упал на асфальт. «Вы сговорились все, что ли? Я вам не гражданин, я...» «Да черт с вами!» Он снова побежал и мчался, пока были силы. Никто не гнался за ним. Никто не вызвал полицию, сирены не выли на горизонте, никто не устроил облаву на безумца, затеявшего драку на улице, и он мог просто спокойно идти. Но он бежал, пока мог переставлять ноги. Любой город однажды заканчивается, череде улиц и одинаковых домов с газонами приходит конец. Когда город закончился, ПУ-22 вышел к океану. Сил бежать уже не осталось, и дорога беглеца закончилась диким пляжем. Нельзя бежать по воде, если только ты не Иисус. «Кто такой Иисус?» – спросил он вслух. «Иисус – это же имя? Его так зовут? Кого-то? Иисус. А мое имя?» Имени не было. ПУ-22 сел на песок. Волны накатывали на берег и намочили его брюки. Теплая вода, в такой хорошо купаться. Идеальный океан для идеального города. Он зачерпнул воды, умылся, смыл кровь со лба. Наверное, кто-то ударил его, и он потерял память от травмы. А мерзкий запах дыма и крики, которые приходят вместе с ним, могут быть галлюцинацией. Если так, то стоит найти врача. Кажется, ему говорили что-то про доктора. ПУ-22 ощупал лоб. Голова не болит, раны нет. Тогда чья это была кровь? За паникой пришел упадок. Какая разница, чья это была кровь? Зачем бежать? Он не сопротивлялся, когда три человека подошли к нему. На их табличках не было странных букв, как у него и у других. Только профессия. Санитар 6, санитар 7 и санитар 9. «А где восьмой?» – спросил ПУ-22. «Восьмой занят другими пациентами, гражданин», — ответил санитар 9. «А я пациент». «Вы гражданин нашего города, лучшего города в мире, из которого никто не хочет уехать. Мы отведем вас домой». ПУ-22 показал им руку с кольцом. Я вспомнил. «Кольцо — это значит, я женат. Вы отведете меня к моей жене? Мы отведем вас домой, ПУ-22». «Почему меня все так называют? У меня же есть имя. Меня зовут...» «Зовут...» «Меня зовут ПУ-22, и я живу на углу 4 и 13. Отведите меня домой». Он не сопротивлялся. «Он ПУ-22». А если все так говорят, значит, так и есть. Он должен принять реальность, даже если не помнит ее. Должен научиться быть гражданином города и не пытаться уехать из него. Всю дорогу санитары молчали. ПУ-22 молчал вместе с ними и разглядывал город. Одинаковые дома, одинаковые лужайки. Город – прекрасное место, он управляется идеальными правилами, и никто не должен нарушать установленный порядок. Здесь живут самые лучшие люди, и он, ПУ-22, один из них. Запах дыма рассеялся окончательно, и голова перестала болеть, как только он с этим смирился. Санитары оставили его на пороге дома. Такого же, как все, но красивого своей особой красотой, как все дома в городе. ПУ-22 вошел, не разуваясь, прошел в ванную. Он не помнил дом, но помнил, куда идти. Туда, где на стене есть зеркало. Из зеркального стекла на него смотрел крепкий мужчина лет 30, мускулистый, явно много времени посвятивший физическому труду. Такие мускулы не появляются от штанги, скорее от кувалды или топора. Он осмотрел лоб. Никаких следов ранения, никакой крови. Наверное, все это ему просто померещилось. Надо выспаться и все прояснится. Выспаться и поесть. В холодильнике аккуратными рядами стояли контейнеры с едой и бутылки воды. Он открыл одну, сделал глоток. На втором глотке он понял, как сильно устал, а на третьем захотел спать. «И все-таки у меня есть имя», – пробормотал ПУ-22, а потом пол покачнулся. И стало темно. Два человека наблюдают за мониторами. В комнате приглушен свет, ничто не отвлекает их от экрана. У наблюдателей нет белых рубашек, а на груди нет табличек с буквами и цифрами. Один пьет кофе из бумажного стакана, второй диктует заметки в микрофон. Он знает, что такое имя, и помнит свое. Но человека, который лежит на полу перед холодильником в луже разлитой воды, он называет только условным кодом – ПУ-22. «ПУ-22, ввод в программу», – диктует он в микрофон. Ярко выраженное отрицание происходящего. Объект проявляет тревогу, склонность к бегству на начальном этапе. Далее отмечаю переход в стадию принятия и лояльности. Агрессия выражена слабо.